«Значит, так», — объявил старший тренер нашей сборной, после того, как все мы, переодевшись, собрались в зале. «Нам с коллегами сейчас нужно будет утрясти кое-какие организационные вопросы. Сами понимаете, организация чемпионата – дело серьезное, постоянно что-нибудь вылезает. Поэтому сегодня проводить вашу тренировку буду не я, а кто же?» – выпалил Колян. «Уборщица, что ли?» Все дружно заржали. Что и говорить, Колян умел выскочить именно там и тогда, когда это было неуместнее всего. Впрочем, это могло проходить с нашим Григорием Семеновичем, а на уровне сборной руководители были заметно пожестче. «Я вас попрошу обойтись без лишних комментариев», — тренер бросил на Коляна такой суровый взгляд, что не только Колян, но и все остальные мгновенно захотели немного помолчать. Затем тренер перевел глаза на меня и вдруг произнес: «Миша, сделай шаг вперед». Я шагнул в сторону тренера. «Вот Михаил сегодня и будет проводить тренировку», — объявил тренер и чуть заметно подмигнул мне, точнее, ее разминочную часть, — «пока я не вернусь». «Что, Миша, справишься?» «Справлюсь», — уверенно отозвался я. Разве мог я ему объяснить, что мой тренерский опыт и потенциал только и ждали момента, когда можно будет их должным образом проявить? «Вот и отлично», — удовлетворенно кивнул тренер. «Миша, прекрасный боксер, умный парень, я тоже уверен, что он справится. Так что вот тебе свисток и полная свобода действий. А когда я вернусь, то лично проверю, как все прошло». С этими словами тренер вручил мне свисток и удалился в сторону тренерской комнаты. Я же на минуту задумался. Мне предстояло проявить себя в том числе перед почти незнакомыми пацанами. Поэтому мне хотелось провести эту разминку так, чтобы ребята и форму восстановили, и запомнили сегодняшний день. Другими словами, нужно было сделать что-нибудь нестандартное, чего эти парни еще не видели. И вдруг меня осенило. Из прошлой жизни я вспомнил один нехитрый снаряд, с помощью которого ребята достаточно быстро развивали скорость и точность удара. Обычный мячик на резинке прекрасно улучшал и реакцию, и координацию, при этом был вполне доступен, стоил сущие копейки, да и, в случае необходимости, изготовить его без труда мог даже ребенок. Именно его изготовлением мне и предстояло заняться, поскольку готового снаряда под рукой не было. Попросив пацанов подождать меня несколько минут, я отправился в раздевалку, где и раскопал искомое в груди разной мелочевки. Обычная резинка и резиновый же мячик легко и быстро скрепились друг с другом намертво, как будто всегда были единым целым. Теперь эта конструкция работала даже лучше, чем в моей прошлой жизни, готовый снаряд из магазина. «Ничего себе!» — восхищенно присвистнул Колян, когда я продемонстрировал, как следует работать с этим мячиком. Он тут же вызвался первым опробовать это изобретение, видимо, уже успел соскучиться по активной физической работе. «Да это же прямо выручалка какая-то». «Ну, в общем, да», — скромно заметил я, — «только работать с ним надо постоянно, и все будет в ажуре. А пока что давайте попробуем по очереди. Каждому дается по одной минуте». Пацаны начали тестировать новый для себя снаряд. Как я и ожидал, у каждого он вызывал восхищение и желание заполучить себе для тренировок точно такой же. Это и не удивительно. Мячик на резинке действительно был универсальным и простейшим средством для развития нужных навыков. При этом его конструкция была настолько очевидной, что, честно говоря, я не понимал, почему она никому не пришла в голову до этого. «Мишка, а нарисуй мне чертеж», — попросил Славик Колганов. «Какой еще чертеж?» — удивился я. «Чего там рисовать-то? Шарик и резинку». «Ну я не знаю, может, у тебя там хитрости какие-то есть», — пожал плечами Славик. «А то я хочу нашим белорусским ребятам все это показать. Думаю, нам тоже пригодится». Вместо ответа я продемонстрировал, как несложно закрепить резинку на мячике. Конечно, лучше бы такие снаряды изготавливать промышленным способом, это и надежнее, и безопаснее. Но в принципе ничего высокотехнологичного в этой конструкции не было, и домашний кустарный вариант тоже вполне подходил для личных тренировок. Пацаны, естественно, тут же начали дурачиться, изображая, что направляют этот мячик в голову соседа. При этом они подстраивали расстояние таким образом, что до цели снаряд не долетал каких-нибудь пару сантиметров, и со стороны получалась достаточно комичная картина. Один размахивал мячиком на безопасном расстоянии, а второй уворачивался от потенциальной угрозы так, как будто над его головой свистели пули. «Левка, а ну поберегись!» — закричал Сеня, направляя снаряд в сторону Левы, стоявшего неподалеку. Тот развернулся на одной ноге, предусмотрительно продолжая беречь другую, недавно зажившую после травмы. «Вот я сейчас этот мяч возьму и посмотрю, как ты сам беречься будешь», — весело отозвался Лева. «А если я сейчас этот мяч у тебя схвачу и не отдам?» — громогласно провозгласил Колян, притворно нависая над Синей. В принципе, разница в их габаритах вполне позволяла ему при желании так и поступить. «Тогда я нашему тренеру скажу», — парировал Сеня, показывая пальцем на меня. «И куда только подевалась его недавняя сонливость, и он тебя отстранит от ее, в общем, от чего-нибудь точно отстранит. Так, пацаны, давайте-ка не будем отвлекаться», — прикрикнул я, призывая боксеров к порядку. «Мы здесь все-таки на тренировке, а не на отдыхе». Впрочем, на самом деле я смотрел на эти мальчишеские развлечения без особой опаски за дисциплину. Ребята и сами понимали, что к чему, и их дурачество никогда не выходили за рамки дозволенного. «Это чем вы здесь занимаетесь?» – раздался веселый голос нашего старшего тренера. Увлекшись упражнениями с мячиком, мы не заметили, как прошло уже минут 20, и он успел вернуться в зал. «Вы вместо разминки решили в мячик поиграть? Может, у вас тут еще где-нибудь и формочки для песка завалялись? Миша, мне вообще-то казалось, что вы эти упражнения уже немножко переросли, разве нет?» «Не совсем», улыбаясь, ответил я. «Это такой тренажер, который развивает сразу несколько направлений. Тут и сила удара, и реакция, и да вот, смотрите». Я взял мячик и продемонстрировал, как именно он помогает в тренировке. Какое-то время тренер задумчиво смотрел на мои упражнения, потом попросил попробовать. После пары минут испытаний он с интересом посмотрел на меня. «А где же ты такую штуку нашел-то? Сам придумал, что ли?» — с легкой завистью спросил он. «Ну да», — ответил я. «Мне показалось, что это будет как бы имитация груши в миниатюре. Попробовал, и действительно, помогает, а главное, можно тренироваться практически в любом месте. Вот я и решил показать ребятам». «Да, ты прав», — произнес тренер, возвращая мне снаряд. «Ты знаешь что, я, пожалуй, скажу нашему начальству, пусть-ка заботится. Думаю, будет не лишним смастерить такие тренажеры для всей нашей сборной. Конечно, чтобы запустить массовое производство, нужно будет убедить людей не только в сборной, но мне кажется, оно того стоит». По тренировочному залу пронесся уважительный гул, и ребята посмотрели на меня. «Ну вот», — удовлетворенно подумал я, — «уже, можно сказать, не зря я оказался в этом новом старом времени. Все-таки приятно осознавать, что сумел внести свои 5 копеек в копилку общего дела. Мишень, а у тебя в арсенале твоих изобретений есть что-нибудь такое, чтобы вот совсем не тренироваться, а навыки что просли?» — в шутку докопался до меня неугомонный Сеня, когда мы возвращались с обеда на послеполуденный отдых. Все-таки суждения его были во многом еще детскими, и я невольно улыбнулся такому вопросу, хоть и заданному несерьезно. «Нет», — развел я руками. «Тут уж, боюсь, никакой изобретатель не справится. Чтобы овладеть какими-нибудь навыками, нужно их отрабатывать, ничего не попишешь. Да и мышцы сами собой не нарастут». «Ну вот», — нарочито опечалился мой приятель. «А я-то уж думал, ты на все руки мастер, волшебник и кудесник». «Кудесник-то я, может, и кудесник», — улыбнулся я. «Да только всегда есть вещи, которые каждый должен делать только сам». Сеня притворно вздохнул. Я не стал рассказывать ему о всякой химии, с помощью которой в моей прошлой жизни некоторые ушлые ребята пытались принять более накачанный вид. Честно говоря, будь моя воля, я бы вообще за распространение этой химической дряни ввел какое-нибудь суровое наказание. Эффект от нее получался исключительно внешне и ненадолго, а здоровье при этом портилось серьезно и навсегда. Тем временем приближался следующий день соревнований, в котором мне предстояло выйти на ринг против боксера из Дании. Я хорошо понимал, что этот бой тоже будет не самым легким. Наведя небольшие справки, я успел выяснить, что датчанин уже брал первенство своей страны. Его внешность показалась мне смутно знакомой, и я вспомнил, что видел его в своей прошлой жизни. Правда, от этого открытия легче мне не стало. Этот парень в работе был крайне неуступчивым и упрямым. Кроме того, его фишкой было то, что он постоянно пытался взять реванш. Это проявлялось даже в мелочах. Получив один удар, он тут же пытался нанести сразу 2. И эта манера «последнее слово» всегда за мной не сулила его противникам ничего хорошего. Даже если он и не побеждал, то держал в изрядном напряжении весь бой и в результате выматывал соперника довольно сильно. «Да козел он, чего там говорить», — коротко и ясно высказался Славик, который уже пересекался с этим датчанином на каких-то соревнованиях. «Вот знаешь, иногда говорят про человека, что слова не дает сказать, болтливый, значит, а этот ничего сделать не дает, ничем его не прошибешь. Так почему же козел-то?» – задумчиво сказал я. «Вообще-то в этом и есть задача любого спортсмена – не дать развернуться противнику». «Так-то оно, конечно, так», – протянул Славик. «Да только он действительно к остальным участникам вот так относится. Поэтому приготовься, что он тебя будет серьезно выматывать». Я сталкивался с подобной тактикой. В работе с такими противниками самым выигрышным вариантом было досрочное завершение боя, например, применение какого-либо неожиданного для него приема. Но здесь это могло и не сработать. Некоторые ребята в кулуарах называли датчанина «чугунная башка» за устойчивость и невозмутимость по отношению к любым атакам. В этом смысле поединок с ним не сильно отличался от попыток уложить на пол подвешенную боксерскую грушу. «Ох, Миша, Миша!» покачал головой Григорий Семенович, когда я столкнулся с ним перед началом соревновательного дня. «Боюсь, тебе не просто сегодня придется, но я верю, что ты все равно с ним справишься», поспешил добавить он. «Просто будь повнимательнее, этот парень не так прост, как кажется на первый взгляд». «Хорошо, Григорий Семенович», кивнул я с отстраненным видом. «Мои мысли как раз и были заняты тем, какую бы тактику мне выбрать в поединке с этим датчанином. Я понимал, что бой с таким соперником практически наверняка продлится все отведенное на него время, и удосрочить его вряд ли получится. А это мне было совсем не кстати. Все-таки я планировал выйти в финал и помериться силами с англичанином. Однако турнирную таблицу не переиграешь, с кем поставили, с тем и придется драться. Значит, нужно придумать что-то, что позволит мне одолеть этого чугунного датчанина. Но что это может быть? На ринге все сведения об этом пареньке подтвердились. Он практически не замечал моих попыток атаковать его и всякий раз обрушивал на меня вдвое больше ударов. И хотя я тоже был не лыком шит и повалить меня было не так-то просто, но все-таки первый раунд прошел, можно сказать, в попытках прощупать соперника и завершился фактически в ничью. «Миша, так дело не пойдет», – начал говорить мне тренер нашей сборной, когда я в перерыве отошел в свой угол. «Ты же видишь, в лоб атаковать его бессмысленно. Он не только сам устоит, еще и тебе лобешник пробить может. Да я уже слышал, что его называют чугунной башкой», — отозвался я. «Ну вот», — продолжил тренер, — «а теперь ты сам убедился, что прозвище справедливое. Так зачем впустую дубасить по этому чугуну, если это не действует? Если ты так будешь продолжать», — вмешался Григорий Семенович, — «то лучшее, на что ты можешь рассчитывать, удержаться на ногах. А я так понимаю, что ты сюда приехал не за этим». «Да уж, конечно», — зло усмехнулся я. «Охота была километры наматывать, чтобы постоять», — добавил я про себя. «Ну а раз так», — подхватил тренер сборной, — «то значит, надо менять тактику. Прекращай эти лобовые атаки. Подумай, как можно действовать еще. Углы режь». В принципе, я и сам прекрасно понимал, что прежнюю тактику пора списать в утиль. Только что мне ввести сейчас в бой вместо нее? Подумай, как можно действовать еще? Легко сказать, ведь мне нужно не просто поменять свои действия абы на что, но и удивить этого датчанина, чтобы он не сумел адекватно отреагировать, а в идеале, вообще растерялся. После недолгих раздумий я решил обрабатывать ему корпус. Все-таки не зря ходит этот армейский анекдот про голову, а чему там болеть, это же кость. Шутки шутками, а ведь действительно встречаются такие бойцы, которых хоть кувалдой по голове бей, они будут стоять себе столбом, как будто ничего не происходит. Зато на их теле, как правило, есть намного более чувствительные места. Вот по ним мы сейчас и будем бить. Мой расчет оказался верным. Уже примерно на 20-й секунде, пропустив несколько моих ударов по корпусу, датчанин начал задыхаться. «Вот так-то, друг», — подумал я про себя, — а нечего было быть таким самонадеянным. Более того, похоже, мне удалась и вторая часть плана, чтобы он растерялся. Я старался наносить удары в разные части корпуса, заходя каждый раз с неожиданной стороны. В результате такой моей атаки к концу второго раунда датчанина настолько сильно шатало, что до своего угла к перерыву он добрался с большим трудом. Ну а третьего раунда попросту не случилось. Выйти на него мой соперник оказался не в состоянии. Вместо этого было объявлено о моей победе. «Вот видишь, Григорий Семенович, как обычно, крепко сжал меня в объятиях. Я же тебе говорил, что ты все сможешь. Совсем немножко хитрости, и ты, как говорится, уже в дамках. Сможет, по-отечески улыбаясь, поддержал его тренер сборной, Миша, судя по всему, еще и не то со временем сможет. Только надо вовремя нужные подсказки давать, а то пока он сообразит, как действовать, может и все три раунда пройти. Я вообще-то и сам понял, что тактику надо менять, с достоинством заметил я. Просто надо было понять, на какую именно. Такие вещи надо понимать быстрее. У меня сложилось впечатление, что тренер сборной был уязвлен тем, что я показал ему незнакомый, но явно эффективный снаряд для тренировок, и теперь стремился восстановить свой авторитет в собственных глазах. А то ведь хорошо, что сейчас повезло, но в следующий раз можешь и не успеть сообразить. «Ладно, хватит спорить», — примирительно сказал Григорий Семенович. «Миша, поздравляю тебя с победой. Ты молодец, с таким соперником не каждый даже опытный боксер справился бы. Я уверен, что ты». Но договорить у него не получилось. Подбежавшие динамовцы едва не свалили меня с ног, тоже наперебой поздравляя с успехом. «Мишка, такими темпами ты скоро чемпионом мира станешь», — завопил Сеня прямо мне в ухо. «Вот правильно вчера Лева говорил, всех разбросаешь». «Ну, всех, не всех, а некоторых уже разбросал», — авторитетно заметил Колян. «Так вот все остальные посмотрят, как наш Мишка работает, и сами разбегутся в разные стороны», — вставил Лева. «Во, правильно», — развеселился Шпала. «А потом уже и чемпионаты незачем будет проводить. Сразу каждый год назначать Мишку чемпионом, и все, чего зря время тратить». «Ладно, ребята, давайте не устраивать здесь кучу малу», — призвал Григорий Семенович. «Пойдемте лучше чемпионат смотреть, я думаю, там еще много интересного будет, а повеселиться и потом еще успеем». Постепенно наши ребята разошлись обратно по своим местам. Григорий Семенович же устроился в зрительном зале рядом со мной. Думаю, со стороны он просто сиял от гордости. Еще бы, его воспитанник выиграл уже второй бой подряд на чемпионате Европы. В принципе, это уже был достойный результат, независимо от того, как пройдет третий бой. Хотя, разумеется, я не воспринимал свою победу как повод расслабляться. Моя цель – самая-самая вершина, а для этого нельзя зацикливаться на том, что уже получилось. Нужно думать о том, что еще предстоит сделать в будущем. Тем временем все мы наблюдали, как на ринге сошлись главный задир англичанин и боксер из Франции. Этот поединок был для меня особенно интересен, ведь от его исхода зависело, кто из них пройдет в финал, а значит, и то, удастся ли мне провести бой с нашим обидчиком или нет. Это же понимал и Григорий Семенович, поэтому тоже внимательно следил за их схваткой. От волнения он комментировал едва ли не каждый жест противников. Эко он его. Семеныч аж подпрыгивал на месте. «Нет, Мишень, ты только посмотри, а, каков паразит!» Уговаривать посмотреть меня было излишним, я и без того не мог оторваться от ринга. «Да, бой, похоже, будет вязким», — сознанием дела протянул Григорий Семенович, наблюдая, как оба боксера одновременно атакуют друг друга. Потом он пристально вгляделся в англичанина и вдруг добавил: «Но этот, который из Англии, все равно заберет». Не успел Григорий Семенович закончить фразу, как буквально в эту же секунду англичанин действительно вырубил француза, причем так, что тот больше не сумел подняться на ноги. Это было настолько неожиданно, что наш Семеныч аж поперхнулся и зашелся в приступе кашля. «Ну вот, я же говорил», — воскликнул он, когда я похлопал его по спине. «Все, Мишка, считай, что в финале ты с ним будешь драться. Я и сам успел уже прикинуть, как мне вести финальный бой с этим боксером». Что и говорить, соперник он был действительно серьезный, и только что подтвердил это на ринге. У меня, конечно, был впереди еще свободный день, чтобы спокойно подумать и все взвесить, да и дождаться окончательных результатов тоже было необходимо. Мало ли что еще может произойти, мало ли кого могут поставить мне в спарринг. Но еще с прошлой жизни я привык оценивать каждого боксера прежде всего с точки зрения его потенциального противника. Следующие поединки были не менее напряженными. Славик Колганов не смог одолеть своего соперника и вылетел с дальнейших выступлений. Конечно, он сильно расстроился, но я напомнил ему, что здесь происходит битва сильнейших, и уже одно то, что он здесь очутился, говорит о том, что он тоже принадлежит к этой касте. Тамерлан выиграл свой бой по очкам. Все-таки он в самом деле был на голову круче многих здесь. Вот бы поставить их в пару с нашим Бабушкиным. Неожиданно для себя подумал я. Тем временем в финал прошли еще несколько наших советских ребят, представители тяжелой и легкой весовых категорий. А вот англичане подобными успехами похвастаться не могли. Из их сборной одержали победу только двое, включая нашего задиру. Может, хотя бы это немного подсобьет с них спесь, мелькнуло у меня в голове. Боксерский и тренерский опыт подсказывал мне, что те, кто больше всего кичится своим недосягаемым мастерством и напускной крутостью, впоследствии больше всего проигрывает. Так вышло и на этот раз. Выплеснул всю энергию в пустой выпендреж, и на дело ее уже не хватило. Ну а мы разошлись по своим комнатам, обсуждая сегодняшние поединки. Впереди оставался самый главный состязательный день, финал. По большому счету, ради него я сюда и прилетел. Глава 10. График следующего дня был снова щадяще восстанавливающим. Вообще, такой шахматный порядок, день через день, хорошо держит в тонусе, при этом не позволяя переутомляться. Однако, кроме меня, остальным динамовцам особенной усталости без этого не грозило, ведь в соревнованиях они не участвовали. Поэтому накануне я снова засыпал под неустанный бубнеж Сени и остальной гоп-компании, вспоминавшей все новые и новые байки из жизни боксеров. Ну а утро предсказуемо началось с нежелания этих любителей анекдотов просыпаться, несмотря на и без того поздний подъем. «Эха, неужели уже утро?» – пробормотал Сеня, нехотя приподнимая голову и смотря на часы, лежавшие на тумбочке. «Вроде только заснул же, учитывая, когда ты привык ложиться, очень может быть, что так оно и было», – подколол его я. «Да нет», – лениво возразил Сеня, – «мы вчера вроде не поздно легли-то, почему же сейчас ощущение, что вообще не ложился?» «У меня, кстати, тоже», – подал голос Лева, нехотя сбрасывая с себя одеяло, как будто обухом по голове огрели. «Вроде утром должен отдохнувший быть, а вместо этого, потому что режим надо соблюдать», – бодро вскакивая с кровати, – объяснил я. «Часы сна не с потолка взяли, а так получается, что вы свой организм насилуете. Ему спать надо, а вы посиделки устраиваете». «Ой, да ладно тебе тоже», — отмахнулся Лева. «Чего ты опять наставника включаешь? Если бы ты сейчас не участвовал в чемпионате, то, может, и сам бы нарушал этот режим». «Ну так в таком случае я бы и не жаловался», — резонно заметил я и отправился в душ. Впрочем, на позднем завтраке такие, недостаточно отдохнувшие, лица были не только у наших пацанов. Все-таки некоторые воспринимают восстановительный день как праздник, хотя на самом деле это часть все той же работы. Ну да ладно, в конце концов, это их дело. Эх, и почему, спрашивается, на чемпионатах перерыв только один день? Задал риторический вопрос Славик Колганов, вяло ковыряясь вилкой в своей тарелке с кашей. Сделали бы хоть недельку, чтобы можно было нормально поспать, погулять где-нибудь, как следует восстановиться. «Ага», — возразил Тамерлан, «и много ты навосстанавливаешь за недельку ничего не делания, ты же потом выйдешь на ринг рыхлым, как холодец. Да после такого отдыха нужно будет еще неделю в зале в форму приходить». «Ну и пришел бы», — упорствовал Славик, «зато чувствовал бы себя нормально. И что это был бы за чемпионат?» Продолжал возражать Тамерлан, который, несмотря на все сложности своего характера, искренне болел за общее дело. «Один день работаем, месяц отдыхаем, тогда чемпионаты можно вообще не заканчивать, как раз на год и растянется. Один заканчивается, через неделю начинается следующий». «Так и хорошо», – развеселился Славик. «Мы же все равно, можно сказать, живем от одного чемпионата до другого, только выматываемся сильно. А так были бы постоянно отдохнувшие. Чтобы быть отдохнувшим, надо просто высыпаться», – произнес Тамерлан. И Лева тут же изобразил на своем лице страдание. «Дескать, что вы все пристали с этим распорядком дня. Я же спокойно закончил завтрак, не вмешиваясь ни в какие споры. За своим состоянием накануне выступлений я всегда следил жестко. Причем это касалось не только физического, но и психологического состояния. Так что ни в пустые развлечения, ни в ожесточенные споры вовлекаться в мои планы не входило. Лучше приберегу энергию для завтрашнего дня. Миша», — подозвал меня к себе старший тренер нашей сборной, когда я уже встал из-за стола, — «подойди-ка ко мне на минутку. Сейчас нашего Мишку тренером сборной сделают, на постоянной основе», — хихикнул Сеня. «Ага, точно», — подхватил Колян. «Ну или заместителем там каким-нибудь. И все, станет большим человеком и бросит весь этот бокс к ядрене фене». «Ну и юмористы у вас», — заметил с улыбкой тренер, когда я подошел к его столу. «Талантливые ребята, талантливы во всем», — философски заметил я. «Это точно», — кивнул тренер и уже с серьезным лицом продолжил. «Миш, Тут вот какое дело. Как ты, должно быть, знаешь, в составе советской делегации на чемпионате присутствуют и представители нашего министерства спорта. Ну да, знаю, кивнул я. Так вот, проговорил тренер, как будто подбирая слова, я представил им твое изобретение. Какое еще изобретение? Не понял сходу я. Что значит какое? Удивился тренер. У тебя их много, что ли? А, до меня наконец дошло, что он имеет в виду. Я-то ведь воспринимал этот снаряд как элементарную вещь, а не сенсационную новинку. В общем, теперь этот твой мячик с резинкой будут изучать в министерстве, с гордостью сообщил тренер. Ты доволен? А чего там изучать-то? Переспросил я. Там мячик и резинка, и все. Они не конструкцию будут изучать, объяснил тренер, а его полезность. Будут испытывать его в разных условиях, на разных людях, записывать данные, как он влияет на подготовленность спортсмена и так далее. Так что я тебя поздравляю. Может быть, недалек тот час, когда твое изобретение будет массово внедрено в тренировки по всей стране. Это приятно, скромно ответил я. Я рад, что смог оказаться полезным. Правильно, что не зазнаешься, похвалил меня тренер. Для советского спортсмена важнее всего польза общему делу. Поэтому знаешь что, если у тебя возникнут еще какие-нибудь рационализаторские предложения, ну, там, придумаешь какой-нибудь тренажер или сообразишь, как нам можно оптимизировать наши тренировки, ты не стесняйся. Сразу подходи ко мне и мы вместе все решим. Договорились? Договорились, ответил я. Я обязательно подумаю, что еще полезного можно сделать для наших боксеров и все свои соображения сразу представлю вам. Уже одно то, что тренер вдруг перешел на казенный язык, означало, что мысленно он в этот момент находился где-нибудь в начальственном кабинете, где рапортовал об успехах. Значит, мое изобретение действительно их заинтересовало. Ну и отлично, пусть внедряют, больше будет пользы от тренировок. А что касается моих дальнейших идей, вот здесь нужно крепко подумать. Мы ведь планируем отправляться на сборы на Кубу, дай бог все получится. Вот там-то и можно будет внести некоторое разнообразие в тренировочный процесс с нашей сборной. Во-первых, там от нас потребуются еще более впечатляющие результаты, чем сейчас. Ну и вообще, с каждыми новыми соревнованиями нам предстоит повышать планку. А во-вторых, кубинцы будут тренироваться вместе с нами, а значит, есть шансы внедрить эти тренажеры уже на международном уровне. Надо только придумать, что это должны быть за тренажеры. Ну что, Мишка, будешь у нас теперь главным изобретателем? Спросил неугомонный Сеня, который, конечно же, не мог не подслушать мой разговор с тренером. Мы возвращались из столовой в нашу комнату. Не говори ерунды, Сень, ответил я. Просто это действительно очень полезная штука. А я о чем говорю? Продолжал мой приятель. Прославишься у нас не только как боксер, но и как рационализатор. Здорово же. Я только усмехнулся. Ей-богу, иногда Сенина восторженная простота заставляла думать, что ему на самом деле на несколько лет меньше. Всю вторую половину дня я провел в таком же щадящем режиме. Небольшая поддерживающая тренировка, ровно до состояния легкой утомленности, короткая прогулка, легкий ужин и, конечно же, ранний отход ко сну. И даже наша веселая динамовская компания в этот раз не стала устраивать свои традиционные полуночные посиделки, видимо, понимая, что мне нужно позволить как следует выспаться. День финала я встречал с особенным волнением. И дело было не только в том, что сегодня должна была решиться моя участь на этом чемпионате. В конце концов, даже если я вдруг проиграю, покажите мне других советских пацанов, которые выступают на чемпионате Европы спустя меньше, чем год после начала занятий боксом. Но вдобавок к этому сегодня за меня обещали прийти поболеть кубинцы. То есть фактически меня будут поддерживать те боксеры, на которых я ориентировался в своей работе. А это и вовсе невероятные ощущения. Однако первым, кого я увидел в непосредственной близости от зала, где нам предстояло выступать, был мой заклятый друг-англичанин. Финал будет для меня максимально напряженным. Придется сконцентрировать всю свою волю, все умения и навыки, всю реакцию, чтобы выиграть этот поединок. А англичанин, к слову сказать, был настроен весьма решительно. Его уверенность в себе и своих силах чувствовалась даже на расстоянии. Однако он, видимо, решил действовать наверняка и подошел ко мне. «Ну что, советский, как тебя там?» С напускной небрежностью обратился он. «Готов валяться на полу? Смотри, как бы тебе на нем поваляться не пришлось», — отрезал я. «Знаешь, какая у нас пословица есть, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Чего? Не понял англичанин. Какой еще гоп? Куда прыгать? Чего ты мне здесь зубы заговариваешь? Я не заговариваю, спокойно ответил я. Просто предупреждаю, что не надо раньше времени праздновать победу. Хе, ухмыльнулся англичанин. А спорим, я тебя досрочно повалю в первую же минуту? Да что ты говоришь? Я поразился такой наглости. С чего это у тебя вдруг такая уверенность? А что, думаешь, на второй? Осклабился англичанин. Ну, ты же не будешь всерьез говорить, что станешь чемпионом. Давай так, предложил я. Если я тебя отправляю в нокаут, все равно на какой минуте, то ты сразу после окончания боя выходишь в центр ринга и кричишь «Служу Советскому Союзу». А если ты меня нокаутируешь, то я прокричу то же самое про Англию. «Идет, идет», — хмыкнул мой противник. «Только ты это над произношением поработай. У тебя сильный русский акцент, а то неудобно будет перед такой толпой зрителей с акцентом кричать, что служишь Англии». «Ничего», — парировал я. «Про Советский Союз можешь прокричать и с акцентом. Так даже красивее будет. Надо же, каков наглец!» Подумал я после того, как мы с англичанином пожали друг другу руки, закрепив пари, и разошлись в разные стороны. «Служу Англии!» Сейчас разбежался. До нашего с ним поединка было еще несколько боев, и я решил посмотреть, как будут работать наши советские парни. В легком весе, словно оправдывая название весовой категории, наш пацан легко выиграл у своего соперника. А вот у Тамерлана, за которым я следил с отдельным интересом, дела обстояли несколько похуже. Несмотря на то, что он действовал грамотно и по всем параметрам переигрывал противника, победу отдали не ему. Причем засуживание было настолько явным, что даже со зрительских трибун послышался осуждающий гул. Сойдя с ринга, Тамерлан разразился бранью в адрес судей, а заодно и соперника. Я решил, что самое время подбодрить его и показать, что мы делаем одно общее дело, и никакие разногласия не могут этому помешать. «Перестань, Тамерлан», — сказал ему я. «Все прекрасно видели, кто на самом деле победил». «Да толку-то, что все видели», — огрызнулся казах. «Все равно теперь место отдадут ему, а не мне. Нахрена я сюда летел тогда?» — спрашивается. «Если, как выясняется, не важно, как ты работаешь, а важно, чей ты родственник или знакомый, так ведь это должно быть важно в первую очередь для тебя самого», — возразил я. «Какая разница, кто там себе какой результат на бумажке нарисует? Все равно все, кто видел твое выступление, будут знать, чего стоит эта его липовая победа. А главное, об этом будут знать он сам и его тренер. И как бы его ни превозносили после этого публично, они теперь всю жизнь будут об этом помнить и сознавать, что победили нечестно, и что настоящий победитель – ты, который намного сильнее его. Наверное, ты прав», – подумав, сказал Тамерлан. «Ну и пусть тогда сами в своем вранье купаются, позорники». Я улыбнулся. В некотором смысле ситуация получалась символичной, ведь меня и самого не так давно засудили, когда я дрался именно с Тамерланом. Причем он-то как раз никаких душеспасительных бесед со мной тогда не вел, хотя и признал, что победил на самом деле я. Какие-нибудь духовно продвинутые ребята из 21 века наверняка сказали бы, что сработала карма. Однако сейчас у меня не было по отношению к Тамерлану никакого злорадства. Мне просто не нравится несправедливость во всех ее проявлениях, а тут парень из нашей же сборной столкнулся с подставой не где-нибудь, а на престижном международном соревновании. В конечном итоге, это сказывалось на наших общих результатах как сборной команды. Впрочем, мне уже пора было подумать и о собственных результатах. Близилась минута моего решающего боя. Незадолго до его начала я отошел в сторону, чтобы сосредоточиться на выступлении. Рядом со мной был только тренер нашей сборной Григорий Семенович, которые и старались настроить меня на удачный бой. «Помни, Миша, ты все можешь», — твердил мне Григорий Семенович, заметно волнуясь. «Ты подготовлен как надо, но и про осторожность не забывай, лезть на рожон не стоит, не та сейчас у тебя ситуация. Главное, вовремя соображай, какую тактику применять», — добавлял тренер сборной. «Я этого англичанина видел. У него достаточно агрессивная манера, не хуже, чем у того, с которым ты во второй день выходил. Так что смотри, не особенно активничай там. Начнешь атаковать, он тебя сразу повалит. Лучше работай вторым номером. И да, Григорий Семенович прав, будь осторожен. Это как раз тот случай, когда лучше перестраховаться, чем не доглядеть». «Хорошо, Коротко ответил я и направился к рингу, где уже объявили мой выход. Я уважал мнение своих тренеров, но в этот раз у меня было свое мнение насчет боя с этим персонажем. Мысленно я уже выстроил стратегию боя от и до. Конечно, на ринге может быть всякое, и от неожиданности никто не застрахован. Но отклоняться от своей генеральной линии я был не намерен, кто бы мне сейчас что ни советовал. Тем более, что с этим англичанином у меня были личные счеты. Первое, что я сделал с началом раунда, пошел с ним на резкое сближение. Моя задумка заключалась в том, чтобы нанести ему левый кросс и дезориентировать. Однако сделать это неожиданно у меня не получилось. Противник вовремя среагировал и увернулся. Мне показалось, даже в его глазах мелькнула насмешка. Ну да ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним. В следующую секунду он бросился на меня, но в этот раз уже я поймал его навстречу прицельно точным правым джебом и, не дожидаясь ответной реакции, тут же повторил этот удар. Вдруг мой соперник повел себя неожиданно. Отбив мой джеб рукой, он начал работать вторым номером, держа меня на дальней дистанции и лишь время от времени выбрасывая джебы. Как будто моих тренеров подслушал, усмехнулся про себя я. Внезапно он атаковал правым кроссом, но я был готов к любым его ударам, и тут же провел контратаку левым прямым, после которого англичанин резко вошел в клинч. «Ага, значит, ты решил меня клинчем довести», — подумал я. «А вот хрен тебе, а не клинч». Я резко вышел из навязанного клинча и пробил ему сперва левым джебом, затем левым боковым, в результате чего этот нахрапистый наглец рухнул на пол с ничего не понимающим лицом. Все то время, пока рефери делал отсчет, я не отказал себе в удовольствии понаблюдать за англичанином. Давно мне не приходилось ни у кого видеть настолько шокированного выражения лица. Впрочем, лежал он недолго. Вскочив, он ринулся было снова в атаку, но я бросился ему навстречу со своим фирменным кроссом. От неожиданности англичанин затрясся и, воспользовавшись его замешательством, я провел серию прицельных ударов и снова повалил его на пол. «Раунд. Молодец, Мишка», — прочувствованно проговорил Григорий Семенович в перерыве. «Хоть ты и не слушаешь ни хрена, что тебе советуют, но сейчас ты прямо красиво все сделал». «Почему же не слушаю?» — отозвался я, смачивая рот водой. «Очень даже слушаю. Просто мне же постоянно говорили, чтобы я реагировал на происходящее, чтобы вовремя ориентировался, какую тактику применить в следующий момент. Вот я и ориентируюсь. И правильно делаешь», — похвалил меня Григорий Семенович. «Продолжай в том же духе. Вспомни, как ты в шахматы играл, и что я тебе говорил насчет того, что бой – та же шахматная партия. Нам также надо просчитывать ситуацию на поле боя на несколько шагов вперед. Разница только в том, что нам это нужно делать намного быстрее, чем шахматистам». «Да, Григорий Семенович, знали бы вы, как я играл в шахматы», – мысленно рассмеялся я. «Впрочем, в главном-то наш тренер был, безусловно, прав». «Хорошо», — кивнул я, одновременно прикидывая в уме, с чего мне лучше всего будет начать следующий раунд. «Только теперь не снижай темп», — вступил в разговор тренер сборной. «Раз уж тебе удалось его так мощно пошатнуть, используй это. Если ты сейчас начнешь работать вторым, он возьмет верх, даже просто на эмоциях. Конечно, чересчур лезть на рожон тоже не следует, самонадеянность еще никого до добра не доводила. Но роль твоя сейчас должна быть уже только активной, а не наоборот. А вторым номером пусть будет твой противник. Давай, Мишка, действуй, как договорились, ты же все сможешь», — подытожил Григорий Семенович. Оба тренера говорили дельные вещи, но я, в принципе, и без чьих бы то ни было советов не собирался снижать темп. Адреналин внутри меня бил через край, и я был полон решимости взять этот бой. За себя, за наших пацанов, которых этот англичанин задирал, за свои мечты, в конце концов, которые в прошлой жизни порушил Витька, а в этой я уже не позволю разрушить никому. Однако англичанин вышел на второй раунд не менее злой, чем я. Видимо, его тоже порядком задело то, что какой-то русский, с которым он рассчитывал справиться, образно говоря, одной левой, уже дважды опрокинул его на пол. Бой явно шел не по его плану, и он, привыкший, судя по всему, быть неоспоримым победителем, явно бесился по этому поводу. Англичанин немного отдохнул и теперь был готов к долгому, упорному и обстоятельному поединку. Может быть, будь на моем месте кто-нибудь другой, так бы и вышло, но все закончилось намного быстрее, чем предполагали мы оба. Только англичанин с искаженным от злобы лицом бросился в атаку на меня, как я пробил ему мощный левый кросс, и мой противник, не удержавшись на ногах, снова рухнул на пол. Причем, судя по тому, как он корчился на полу, исход боя был уже предрешен. И действительно, рефери, оценив ситуацию, остановил поединок. Победа. Такого рева со стороны зрительских трибун в этой своей жизни я еще припомнить не мог. Крики болельщиков, кажется, заглушили даже объявление победителя, то есть меня. И уж точно мало кто слышал, как с трудом поднявшийся на ноги англичанин проорал, что было сил: «Служу Советскому Союзу». И когда мы пожимали друг другу руки, на его лице читалось уже откровенное уважение. Шутка ли, за неполный бой 3 нокдауна. И от кого? От выходца из Советского Союза, о котором он, судя по всему, вообще имел самое смутное представление. Меня снова наперебой поздравляли все. Тренер сборной, наш Григорий Семенович, Сеня, Колян, Шпала, Славик Колганов, Тамерлан. Вот бы сейчас это Яна увидела. Вдруг подумал я, а ведь действительно, за всеми этими работами, заботами я почти уже и забыл про нее. Ничего, подбодрил себя я. Чемпионат Европы, крупное событие, и в наших газетах по-любому будут имена победителей. Но Яна узнает обо всем чуть позже. А пока ко мне подошли широко улыбающиеся кубинцы. Когда мы приедем обратно домой, проговорил один из них, мы всем будем рассказывать, что жали руку самому чемпиону Европы, и что скоро он приедет к нам в гости. А еще, что он будет проводить у нас тренировки, добавил второй. Ты же не откажешься поделиться секретами своего мастерства? Кубинские боксеры, конечно, шутили, но только отчасти. Такие шутки от выдающихся боксеров нужно было еще заслужить. В какой-то момент я уже перестал различать вокруг поздравляющие меня голоса, сливающиеся в один непрерывный крик. «Мишка! Мать-перемать! Мишка! Ну ты даешь!» – орал Колян, и даже Григорий Семенович, обычно сразу пресекавший любую брань среди воспитанников, в этот раз не обратил внимания на коляновский лексикон. Сам он то и дело смахивал слезы счастья. «Сынок, я всегда говорил и верил, что ты станешь чемпионом. Ты сделал это, сделал!» – кричал он, постоянно вытирая глаза. «Вот сейчас ты действительно всем показал», — уважительно произнес Тамерлан, протягивая мне руку. «И, между прочим, тебе даже 3 раундов не потребовалось», — заметил Лева. «Молоток, долго ли умеючи?» — прокричал ему в ответ Шпала. «В общем-то, правильно, что в этот раз от нас именно Мишку послали. Кто бы еще мог так же? Мишеня, ты прямо вообще!» Сеня, как обычно в таких случаях, не мог подобрать слова и захлебывался от эмоций. «Ты его, я прямо не знаю, я глазам не верил». «Да ладно тебе», — рассмеялся я. «Скажешь тоже». «Не-не, не ладно», — не успокаивался Сеня. «Ты-то сделал невозможное, вот что. Хватит из меня героя мифологии делать», — отмахнулся я. «Ты так говоришь, как будто я весь земной шар спас». «Ну, знаешь», — возмутился Сеня. «Земной, не земной, а кроме тебя вообще-то этого никто из нас не смог бы сделать». «Так, ребята», — вмешался старший тренер нашей сборной, — «сейчас будет церемония награждения, поэтому давайте-ка все вернемся на свои места и не будем мешать нашему товарищу получать заслуженную награду». «Договорились». Второго приглашения пацаны дожидаться не стали и дружно разошлись по своим местам. Я же стал ожидать начала церемонии, и честное боксерское, такого внутреннего трепета я не испытывал уже очень давно, а может быть, и вовсе никогда. Еще бы, в этот раз я поднимался на ринг участником поединка, а спускался обратно обладателем золотой медали чемпионата Европы и звания мастера спорта. Вот теперь я уже точно мог сказать, что переродился в эту жизнь не просто так, и что снова занялся боксом не зря, и что на этот раз я уж точно добьюсь всего, что я себе наметил, и никакие друзья мне уже не смогут в этом помешать. Чемпионство и звание стали для меня первой настолько масштабной ступенькой, на которую мне в этой жизни удалось забраться, и я уже точно знал, что эта ступенька не будет последней. Глава 11. Вот как бывает, уезжал я из Москвы простым динамовцем и кандидатом в мастера спорта, а вернулся уже мастером спорта и победителем чемпионата Европы. На торжественной церемонии вручения призов эмоций, конечно, переполняли меня, но главным ощущением по-прежнему было чувство правильности своего пути. Тем более, что мое выступление в ГДР широко освещалось в советской прессе. Особенный восторг вызвал возглас моего соперника «Служу Советскому Союзу», который многие трактовали как признание несомненного первенства отечественной школы бокса. «Ты понимаешь, Миша», — доверительно сообщил мне Григорий Семенович, Когда официальная часть мероприятия была завершена, и можно было спокойно пообщаться, вообще-то за победу в чемпионате Европы, конечно, вполне можно давать и мастера спорта международного класса. Так почему тогда, начал было я, и Григорий Семенович усмехнулся. Не все так просто, друг мой Ситный. Чиновники эти, понимаешь ли, считают, что они еще и воспитатели. Думают, если сразу дадут молодому парню такое высокое звание, то он, то есть ты, вместо тренировок начнешь всякими пьянками-гулянками заниматься и опозоришь, значит, почетный статус советского спортсмена. Да с чего они взяли-то? Возмутился я. Разве я когда-нибудь был замечен в чем-то подобном? Я же не бабушкин, в конце концов. Да я-то понимаю, сочувственно кивнул Григорий Семенович. Но я же говорю, они считают, что должны всех воспитывать. Вот и воспитывают, так сказать, в меру своего понимания. Если они такие воспитатели, заметил я, то должны бы понимать, что глупостями можно заниматься и без званий. Глупостям вообще ничего не мешает, если что. Видимо, у них другое мнение, снова усмехнулся тренер. Ну и ладно, не расстроился я. Пусть остаются со своим мнением. А мастера спорта международного класса я и так получу. Не сейчас, так чуть попозже. Вот и правильно, обрадовался Григорий Семенович. Нечего на них свое время и нервы тратить. Делом надо заниматься, а все остальное приложится. У тебя какие планы вообще, ну на ближайшее время? В смысле какие планы? Удивленно переспросил я. Если мне не изменяет память, нас же всем кагалом пригласили на сборы на Кубу. Судя по тому, как Григорий Семенович смущенно замялся, вопрос о ближайших планах он задал мне не просто так. Я вопросительно уставился на него, ожидая разъяснений. Понимаешь, нехотя начал Григорий Семенович, там тоже не все так уж просто, как нам с тобой хотелось бы. Что, и этот вопрос тоже замяли? Спросил я напрямую. Ну не то чтобы прямо уж совсем замяли, Григорий Семенович тщательно подбирал слова. Но, скажем так, к данной инициативе отнеслись довольно прохладно. А здесь-то им что не нравится, не выдержал я. Григорий Семенович молча пожал плечами, мол, поди разбери этих чиновников. Ладно, решительно сказал я. Знаете что, а давайте-ка я сам с этим чиновником поговорю. Ты, Григорий Семенович изумленно округлил глаза. Да ты, Миша, вообще хоть раз с ними общался? Ох, знал бы ты, сколько раз и с какими людьми мне приходилось когда-то общаться. Подумал я про себя, но вслух, конечно, ничего произносить не стал. Нет, ты не подумай, тут же продолжил Григорий Семенович, очевидно, решив по моей реакции, что немного перегнул с эмоциональностью. Я не в том смысле, что ты чего-то не понимаешь, просто это такой народ, к ним подход особый нужен. Да я знаю, улыбнулся я и немного приврал для убедительности. Я когда еще в Ростове шахматами занимался, приходилось ходить к местным и пробивать разные там мероприятия и условия для тренировок. Так что я представляю, что это такое. И как, успешно ходил, поинтересовался Григорий Семенович. Более чем, уверенно подтвердил я. Поэтому я и прошу, давайте я попробую. По крайней мере, уж хуже-то точно не будет. А вдруг я смогу его убедить? Ну, знаете, одно дело, когда тренер просит за подопечных, и совсем другое, когда молодые парни сами объясняют, как это для них важно. Есть же в нем хоть что-нибудь человеческое, в конце концов. Григорий Семенович в задумчивости пожевал губами, внимательно посмотрел на меня и протянул мне вынутый из кармана клочок бумажки, на котором было что-то записано. «Вот там имя и номер кабинета», — объяснил он. «Это в Министерстве спорта, знаешь», — я кивнул. «Можешь прямо завтра с утра к нему и идти», — продолжил Григорий Семенович. «Только, Миша, я тебя очень прошу, не забывай, что ты будешь разговаривать с человеком, от которого во многом зависит наше будущее». «Григорий Семенович», — начал я, — «ну что вы, я же все понимаю». «Я знаю, что ты понимаешь», — согласился тренер, — поэтому и доверяю тебе этот разговор. Просто прошу тебя попридержать эмоции, если вдруг что. Я заверил Григория Семеновича, что встреча пройдет в лучшем виде. Сам же, улегшись спать, еще долго прокручивал в голове возможные варианты развития разговора. Спортивный функционер, с которым мне предстояло беседовать, носил имя Степан Тимофеевич, и почему-то представлялся мне этаким дородным мужиком, больше похожим на какого-нибудь председателя колхоза. Ладно, к черту все эти фантазии, встряхнул я головой. Какая вообще разница, как он будет выглядеть? Нужно подумать, как его убедить в необходимости нашей поездки. В конце концов я решил, что для большей убедительности я возьму с собой нескольких пацанов. Если вдруг чиновник решит, что я, просто какой-то залетный пассажир и излагаю ему свои фантазии, рядом окажется еще несколько таких же динамовцев. В министерство мы отправились почти той же делегацией, что ездила на чемпионат. «Слушай, а ты не боишься, что нас оттуда выгонит?» – опасливо спросил Сеня, когда мы уже подходили к заветному зданию. «С чего это вдруг нас должны выгнать-то?» – удивился я. «Вот именно», – поддержал меня Лева. «Мы ведь кто такие? Мы – члены общества «Динамо». Мишка вон вообще чемпион Европы и мастер спорта. А мы, хоть и не чемпионы, но, знаешь ли, просто так нас бы тоже в поездку не отправили. Они же, кстати, и отправляли», – поддакнул Колян. «Так пусть теперь и объясняют нам, так сказать, что почем». Дежурная на входе охотно подсказала нам, где найти нужный кабинет. Поднявшись на этаж, я скомандовал: «Значит, так, я сейчас зайду и начну говорить, а вы стойте возле двери, ну, конечно, так, чтобы не мешать тем, кто будет входить и выходить. Если мне понадобится ваша поддержка, я или крикну, или выйду за вами. Давай, Мишеня». Пацаны ободряюще положили мне руки на плечи. «У тебя все получится. Уж если он чемпиона Европы не послушает, значит, вообще все тухло». Степан Тимофеевич оказался не совсем таким, каким я его себе представлял. Средних лет, среднего же телосложения, в общем, о чем бы ни зашла речь, все в нем можно было охарактеризовать понятием «средний». Впрочем, по моим наблюдениям из прошлой жизни, этим страдает большинство чиновников. «Вам чего, молодой человек?» – солидно осведомился он, вальяжно развалившись в кресле. Я вкратце объяснил, кто я и зачем пришел. «А-а», – понимающе закивал Степан Тимофеевич. «Так я же вашему тренеру, этому, как его, Григорию Семеновичу», – подсказал я. «Вот-вот», – снова кивнул чиновник. «Я ему вчера все вроде бы объяснил. Возможно, не стал спорить я, но мне кажется, что Григорий Семенович не смог кое-чего объяснить вам». «Вот как?» – удивленно поднял брови Степан Тимофеевич. «Лихо ты о своем тренере. И чего же он мне такого важного не сумел объяснить? И, главное, почему?» «Он волновался», – ответил я, – «да и с дороги был, в общем». «Понятно, понятно», – засмеялся функционер. «Так, а ты-то чего от меня хочешь? Чтобы вы разрешили нам поехать на сборы на Кубу?» – прямо сказал я. «Иногда свои цели нужно обозначать именно так, прямо и не допуская двойных толкований, иначе получишь фигу с маслом, а формально все будет выглядеть так, как будто тебя облагодетельствовали». «Послушай, Миша», — Степан Тимофеевич положил руки на стол и оперся на них, придавая себе более монументальный вид. «Я знаю, что ты очень хороший боксер, я хоть и редко бываю на соревнованиях, но информацию мне предоставляют. Так что наслышан, что ты молодец, и я прекрасно понимаю твое желание съездить на Кубу, посмотреть на корифеев бокса, и даже больше тебе скажу, я это твое желание всецело разделяю. Будь я на твоем месте, начинающим боксером, подающим такие надежды, так сильно влюбленным в этот спорт, да я бы все отдал, чтобы меня кто-нибудь отправил в такую поездку, даже если бы мне сказали, что после этого меня никогда в жизни больше никуда не отправит. Это совершенно нормальное, естественное желание. Так почему же тогда вы не хотите разрешить нам съездить?» – осторожно спросил я. «Вы же понимаете, что мы не для развлечения покататься хотим». «Понимаю», – с готовностью согласился Степан Тимофеевич. «Но и ты меня пойми, ну не можем мы за государственный счет обеспечивать такие поездки всем желающим. Вот ты просто представь, сколько у нас десятков видов спорта, а сколько юных спортсменов, которые начинают заниматься каждым из них. И ведь каждый хочет оказаться на сборах где-нибудь, где собираются самые сильные. И каждый имеет на это право, потому что это будет полезно для него как для профессионала. А теперь представь, сколько человек мы таким макаром должны каждый год куда-нибудь отправлять за государственный счет, если удовлетворять все подобные желания. И это я только о начинающих спортсменах говорю. А еще ведь и опытным бывает полезно где-нибудь побывать. Да у нас тут все министерства будет только на это работать, и то не управимся. Превратимся в большое турбюро. Но ведь на соревнования-то вы отправляете, мягко заметил я. Когда речь идет о соревнованиях, другое дело, ответил Степан Тимофеевич. Кстати, о соревнованиях. Заметь, мы и так пошли вам навстречу и одобрили поездку на чемпионат всей вашей динамовской группой, Хотя, по совести говоря, нужен там был только ты и тренер, а остальные там побыли просто так, как будто туристами. Ты думаешь, все это так просто, по щелчку пальцев делается? Да, я понимаю, скромно отозвался я, и мы вам за это очень благодарны. Но ведь Куба, это тоже не туристическая поездка? Да, внезапно расхохотался Степан Тимофеевич. А какая же она, по-твоему, уж не рабочая ли? В каком-то смысле да, не моргнув глазом, ответил ему я. И в ГДР была рабочая поездка, и на Кубу тоже будет рабочая. И как же вы там собрались работать, ребятки? Продолжал веселиться чиновник. Честное слово, иногда я очень сочувствую тем людям, которые в силу своей должности обязаны постоянно вести какие-то переговоры и кого-то в чем-то убеждать. И это был как раз один из таких случаев. Ну, считайте, что это будут мастер-классы, совмещенные с тренировками, попробовал объяснить я. Как и любые сборы, на которых вы бываете регулярно, заметил Степан Тимофеевич, и на которых, кстати, встречаетесь и знакомитесь с коллегами из других городов и республик. Верно, не смутился я, но все они, точнее, все мы, все-таки принадлежим к одной и той же боксерской школе, советской. И что, задал резонный, как ему показалось, вопрос чиновник. Тебя чем-то не устраивает наша советская школа? Да почему же, не отчаивался я, у нас прекрасная школа. Я говорю немного о другом. Обычные сборы, где мы готовимся к соревнованиям со своими тренерами, это, конечно, замечательно. Но вот подумайте, если мы отправимся на Кубу, мы сможем потренироваться под руководством всемирно признанных мастеров. Мало того, там будут не только те боксеры, которые приезжали сюда, но и их коллеги и ученики. Мы сможем пообщаться с каждым из них, познакомимся поближе с разными боксерскими школами, увидим, что из их опыта можно внедрить в нашу практику. Степан Тимофеевич задумчиво смотрел на меня. Кажется, он уже не воспринимал мой визит как повод для веселья. То есть, другими словами, мы сможем перенять у кубинцев все лучшие, чем владеют они, вдохновенно продолжал я. А потом, когда вернемся обратно в Советский Союз, будем передавать это и остальным нашим ребятам. Они начнут заниматься дальше уже с учетом того, что мы переняли у кубинцев, и постепенно будут добиваться принципиально новых результатов. Ты еще скажи, что ты нам поднимешь уровень советского бокса, скептически хмыкнул Степан Тимофеевич. А почему нет-то, разошился я, ведь именно так это и делается. Ну посудите сами, мы вернемся оттуда обогащенные их опытом, а кубинцы, признанные мастера в мире бокса, и тут же начнем внедрять все здесь. То есть выступите как рационализаторы, вставил Степан Тимофеевич, обработаете чужой опыт и будете внедрять его среди своих коллективов. Вот именно, подхватил я, и потом, речь ведь идет не только о физических навыках, а о чем же еще? Поинтересовался функционер. Я думаю, размеренно произнес я, нет, точнее, я даже уверен, что мы сможем подсмотреть у кубинцев разные технические хитрости, которые они используют. Какие-то тренажеры, снаряды, приспособления. Такие хитрости есть у любых спортсменов, только, как правило, этими секретами делятся гораздо менее охотно, чем боевыми приемами. Ну и, конечно, просто так, на выступлениях или на обычных тренировках таких вещей не подсмотришь, и в разговорах за чаем вряд ли выспросишь, а вот на совместных сборах что-то вполне можно подсмотреть, да ты прямо как шпион на задании получаешься, рассмеялся Степан Тимофеевич, ну, в чем-то, может, и да, согласился я, так вот, мы подсмотрим, как работают кубинцы, вблизи, можно сказать, изнутри все увидим. А потом мы внедрим эти хитрости в тренировочный процесс наших, советских бойцов. Вы представляете, каких успехов мы сможем в результате добиться? Да наша школа бокса станет лучшей в мире. Может, потом сами кубинцы будут считать за удачу с нами соперничать. Ну и уж в любом случае на следующем чемпионате наши результаты заметно улучшатся, это точно. Степан Тимофеевич молчал. Было видно, что он глубоко задумался. Тогда я решил добить его самым весомым для чиновника аргументом. А это уже, как ни крути, авторитет нашего государства, выпалил я. Ведь советская школа бокса и должна быть самой передовой, а значит, впитавшей в себя все самые сильные черты других школ и усовершенствовавшей их, чтобы весь мир восхищался, как мы сумели не только перенять их достижения, но и улучшить. А как же мы сможем это сделать, если не будем работать, как говорится, в полях? Чиновник снова внимательно посмотрел на меня, как будто проверяя, не шучу ли я, не разыгрываю ли перед ним какой-нибудь спектакль. «Значит, ты говоришь, что вы хотите перенять все их хитрости и потом внедрить их у нас?» – переспросил он. «Было такое впечатление, будто в нем сейчас боролись два чиновника. Один хотел во что бы то ни стало запретить нашу поездку, а другой – использовать ее для поднятия престижа советского бокса и записать это в свой личный актив». «Ну конечно», – с готовностью подтвердил я. «Для этого мы туда и поедем, ну, в смысле, поедем, если вы разрешите, конечно». Степан Тимофеевич слегка усмехнулся, помолчал еще немного, что-то подсчитал столбиком на бумаге, и наконец произнес: «А ты с остальными парнями из сборной на эту тему уже говорил? А как же?» Горячо откликнулся я. «Некоторые из них даже пришли со мной, стоят за дверью. Если надо, я их позову, они вам подтвердят все, что я сказал». «Да не надо», — махнул рукой Степан Тимофеевич. «Итак, в принципе, все ясно». Он снова уставился куда-то в окно. Черт бы побрал эту привычку некоторых людей тянуть время. «Ладно, Миша», — проговорил Степан Тимофеевич, как будто очнувшись. «Считай, что ты меня уговорил. Дам я вашей поездке зеленый свет. Передай вашему тренеру, что все необходимые документы будут полностью готовы в течение 2-3 недель. Только имей в виду», — чиновник многозначительно поднял указательный палец вверх, — «хитрости хитростями, а от вас будет зависеть лицо нашей страны. Поэтому ты уж меня не подведи, чтобы никаких там, ну, в общем, ты меня понял». «Конечно, понял», — радостно подтвердил я. «Спасибо вам огромное». Выйдя из кабинета, я облегченно оперся спиной на стену. Пацаны нетерпеливо облепили меня. «Ну что, что он тебе ответил?» — спросил Лева. «Нам не надо заходить, как обычно», — не впопад спросил Сеня. «Нет», — улыбнулся я. «Нам одобрили поездку. Сказал, что документы будут готовы через 2-3 недели». «Вот это да», — воскликнул Сеня, и мы тотчас же зашикали на него. Все-таки восторженные крики в министерстве могли вызвать к нам повышенное внимание. Поэтому мы решили обсудить это событие уже после того, как выйдем на улицу. «Я ведь, по сути, ничего не придумывал и не приукрашивал», — рассуждал я, рассказав пацанам о своей беседе с функционером. «Все ребята в нашей сборной действительно талантливые. И Тамерлана, и Славика, и до каждого из нас можно смело отправлять на Кубу не только на сборы, но и на какие-нибудь соревнования». Сказав это, я вспомнил, как тренируется и выступает Шпала. Он был, в общем-то, небольшим исключением из общего правила, хотя, приложив должные усилия, он тоже мог показать замечательный результат. Так что я оказался прав, все наши ребята были достойны этой поездки. Свое слово Степан Тимофеевич сдержал. Уже через 2,5 недели Григорий Семенович обрадовал нас известием о звонке из министерства. Довольный, как слон, он собрал нас в зале, чтобы объявить нам приятную новость. «Все бумаги уже готовы», — сообщил он, улыбаясь до ушей так, как будто сбылась самая заветная мечта всей его жизни. «Мы все едем на месяц на Кубу». Восторженные крики, потрясшие наш зал, были не слабее, чем после известия о чемпионате Европы. Разве что перелет был уже не таким впечатляющим, острота ощущений начала потихоньку притупляться. «Ну вот, Сеня», — объяснил я приятелю, который на этот раз умудрился проспать большую часть полета, — «ты уже начинаешь привыкать к самолетам, а скоро вся наша жизнь будет состоять из переездов и перелетов, и для тебя это будет таким же обыденным, как поездка в трамвае.